«Оказывается, у нас есть даже информационный отдел», — сказал Агин, пожевал губами и усмехнулся. «У меня упало сердце». Агин обвел всех нас глазами и снова усмехнулся. «Кто заведует им? Вы?» «Очень рад, товарищ. Как ваша фамилия?» «Головчинер?» «Вы не родственник известного сиониста Головчинера?» «Нет?» «Ну, тем лучше. Иногда однофамильцы тоже могут причинить неприятности. А это ваши сотрудники, все журналисты?» «Очень-очень рад. Надеюсь, мы сработаемся, хотя функции вашего отдела мне еще недостаточно ясны». Торелли издал какой-то непонятный длинный звук, обозначавший, очевидно, утверждение, что мы, конечно, сработаемся. Агин обернулся к нему, наклонил несколько на бок голову, как бы вдумываясь в стремительную тираду Торелли и ожидая ее продолжения. Но Торелли покрылся обильным потом и молчал. «Ага, понимаю», — сказал Агин и дружески улыбнулся Торелли. «Вы совершенно правы». Он попросил Володю Головчинера прийти через час к нему в кабинет на совещание заведующих отделами для обсуждения плана работ. Кивнул нам и вышел. Володя Головчинер стоял белый, по словам Торелли, как мукомол. Через два томительных часа Володя вернулся румяный и веселый, крикнул нам с порога «Встать, халдеи!» и раздал всем по 100 000 рублей по талону на получение хлеба и по анкете из 120 вопросов. Но сейчас уже анкета нас не пугала. Мы поздравили и поблагодарили Торелли. Он сиял как победитель и троекратно по-московски облобызался с нами. К вечеру отдел приобрел вид настоящей редакции. На маленьком столике стоял новенький ротатор. Над ним висел огромный плакат. Красноармеец в зеленом богатырском шлеме всаживал штык в чешуйчатое брюхо дракона. Из пасти у дракона било косматое малиновое пламя. Внизу была надпись «Долой гидру контрреволюции». Над столом у Володи Головчинера висел лист картона. На нем в кружочках из листьев дуба были напечатаны портреты вождей. Непостижимым образом все вожди походили друг на друга как братья. Объяснялось это тем, что жидкая типографская краска расползлась по картону, и очертания всех лиц слились в одно мутное пятно. Плакаты прислал нам в знак особого расположения комендант Карп Поликарпович Карпенко. Жизнь снова казалась прекрасной, а теплый хлеб из соседней временной пекарни, подгорелый и пахнущий хмелем, необыкновенно вкусным. Я никогда еще не ел такого душистого хлеба с такой хрустящей горбушкой. Все обошлось, но все же на душе у Яши и у меня было неспокойно. Однажды ночью Яша, ворочаясь на жесткой койке без тюфяка, сказал мне: «Вы там как хотите, а я завтра пойду к Агину и расскажу про все это безобразие, про то, как мы попали в опротком губ». «Ну что ж, пойдемте». Наутро мы пришли к Агину. В тот день признаки весны уже появились в Одессе. Солнечный свет стал плотнее. Над морем плыли, разливаясь и открывая синие небесные провалы, громады белых облаков. Даже в кабинете у Агина чувствовалось приближение весны. От сырых полов в тех местах, куда падал из окна солнечный свет, клубился пар. Агин вежливо выслушал нас, откинувшись на спинку кресла и кивая головой, тихо засмеялся. «Я ждал этой исповеди», — сказал он, — «но, признаться, несколько позже». «Я все знаю. Нельзя сказать, чтобы я был восхищен вашей выдумкой. Она лежит слишком близко от криминала. Но поскольку это изобрели не вы, а тот маленький человек с плохой итальянской фамилией, то на вас нет особой вины. А я был бы никуда не годным руководителем, если бы не догадался, что здесь дело, несомненно, подмоченное». «Как же вы догадались?» — спросил Яша. «Прежде всего, у нас по схеме нет никакого информационного отдела. Он свалился на опроткомгуб, как снег на голову. Кое-что начал подозревать с первой же минуты милейший наш комендант Карп Поликарпович. Он первый же и доложил мне, что люди, видно, интеллигентные, никак не жулики, должно быть хорошие работники, и не стоит поднимать шума и губить их. Но, признаюсь, мне нелегко было задним числом включить этот самозванный отдел в структуру учреждения.